Девушка дошла до озера и села прямо на берег, наслаждаясь тишиной и покоем. Дарена, которая куда-то исчезла, вновь появилась и вместе с Мирой лежала на траве, положив под голову руки и глядя в синее ласковое небо. Они долго молчали, изредка перебрасываясь фразами, а потом вновь разговорились. «Сегодня ты опоишь моего братика», — перевернулась на живот Дарена. «И разлюбит он, наконец, эту придурочную». «Я?» — опешила Мира. «Ну не я же», — ухмыльнулась Дарена. «Ведьма ступу ей в котел сказала же, сегодня самый благоприятный день. И Виктория о том же говорит». «И как я, по-твоему, должна это сделать?» «Придумаем», — сообщила призрак. И она действительно придумала. В этот вечер Ярослав и Настя встретились, как и задумано было, самой судьбой. Однако рядом с Настей был Карл, а рядом с Ярославом — Полина, которую Мира и Дарена собирались в самом ближайшем будущем отворотить. И сейчас, вместо того, чтобы влюбленными глазами смотреть друг на друга, один таращился на ведьму, едва не пуская слюни, вторая облизывала взглядом мага. Причем сильного, хоть и временно не колдующего. Знала бы Настя, что именно Карл ее едва не убил тогда, 2 года назад, питаясь ее силой после боя с Меркурием, мигом бы вся ее ненастоящая любовь испарилась. Глядя на Карла и Полину, Дарена едва ли не покрывалась плесенью от злости. Хорошо, что Нави ни в немце, ни в его ученице не было. Дарену они не видели от слова совсем. «Ладно, брат тупой», — говорила она, и Дибук на поводке, который вернулся с вольных хлебов, согласно кивал фиолетовой головой. «Но ты-то, подруга, вроде всегда умной была». «А Полина точно приворожила Ярослава?» — спросила Мира. Она сидела за незаметным столиком в самом конце зала. Столик раздобыла Дарена, вбившая в голову какой-то посетительнице, что ей пора уходить. Со своего места она видела обе парочки и то, как к ним прибежал странный парень, устроивший скандал. «Тоже маг», — комментировала скучным голосом Дарена, сидевшая на перилах рядом с Мирой. «Чего это он приперся и нагло врет?» «Что ты спрашивала?» «Да, полена моего Ярика околдовала. Не ведьма, свинья какая-то». «Я ее сегодня видела у Ольги», — вспомнила Мира. Она так нервничала, что не замечала, как постукивает по полу носком кед. Она за каким-то заказом приходила. Странно, да?» «Чего странного? Ведьмы между собой постоянно икшаются», — пожала плечами Дарена, не отрывая взгляда от брата. В ее глазах был азарт. «А Анастасия Владимировна точно его судьба?» — с некоторой опаской спросила Мира. Преподавательница по литературе казалась ей девушкой с железным характером. Мира ее даже слегка побаивалась. «Точно!» «А ничего, что она его старше?» «На целых 3 года!» — всплеснула руками Дарена. Мира промолчала. Егор, о котором она не могла перестать думать, был старше ее лет на 10. «А у Егора есть человек, предназначенный судьбой?» — зачем-то спросила она. «Есть», — отвечала Дарена и с подозрением уставилась на подругу. «Что, понравился?» «Не говори глупостей», — нахмурилась Мира и продолжила наблюдать за странным типом, который что-то орал у столика Насти, Ярослава и их возлюбленных. Уже чуть позднее Дарена поняла, таким незамысловатым образом, с помощью своего мага, орден решил отвлечь внимание Карла от Насти. Вскоре и немец, и его ученица, вызванные в резиденцию князя, покинули кафе. И у нервничающей Миры появилось куда больше шансов угостить Ярослава антиприворотным зельем. Честно говоря, Мира чувствовала себя настоящей идиоткой, когда подошла к столику, за которым сидели Настя и Ярослав. Ее детская уловка, заставившая обоих отвернуться, подействовала. Девушка успела подлить прозрачное колдовское зелье в стакан с лимонадом Ярослава. Однако Мира поняла, что в глазах преподавательницы и однокурсника наверняка выглядит странно. И как теперь на глаза им показываться? «Сейчас как выпьет, как разлюбит полена!» — не сводила глаз с брата счастливая Дарена. «Ну же, дурачина, пей! Пей, хватит есть! Рот шире ноги! Надеюсь, ведьма дала антиприворотное средство, а не зелье для роста рогов, к примеру». «Антиприворотное? Но могут быть побочные эффекты», — вяло сказала Мира. «Головная боль, тошнота, потеря ориентации в пространстве». «Хорошо, хоть поноса нет», — захихикала Дарена. «А то представляю, Пьет Ярочка антиприворотное зелье, хватается рукой за живот и мчится в туалет. Фу, поморщилась Мира. Ну и шутки. Нормальные шутки, обиделась дух. Мельникова всегда смеялась. А потом произошло непоправимое. Лимонад выпил не Ярослав, а Настя. Он всего-то и сделал несколько глотков, а все остальное выпила она. Дарена в ужасе смотрела на эту чудную картину. А Мира не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Идти к ведьме во второй раз было страшно. Да и жалко было потраченных зазря денег. Дарена орала так, что если бы ее слышали живые, они бы заткнули уши. Дух металась из одного угла в другой, ругалась, грозилась непонятными карами тупому брату и не менее, как оказалось, отсталой в развитии подруги, завывала и демонстративно пыталась вырвать из коротких волос клочья. Только выплеснув все эмоции, она успокоилась и приземлилась рядом с Мирой, которая флегматично пила остывший шоколад с маршмеллоу. Морально она готовилась к новому визиту в Центр эзотерической литературы. «Как я зла! Хочу рушить и громить! И что теперь будет?» «Наверное, Наська Полена теперь просто возненавидит!» — хрипло засмеялась Дарена, зависая над плечом подруги. «У, чертовы маги! Как всегда, спутали честному духу все карты!» Однако все оказалось не так уж и плохо. Скорее всего, из-за воздействия браслета, который защищал Настю от чужой магии, в девушке начало пробуждаться воспоминание о любви к тому, кто в этой жизни имел имя Ярослав. Уже на набережной она вдруг полезла к Зарецкому целоваться. Видимо, Настя просто не понимала, что делает, а Яр, не будь дураком, ответил. И эти двое долго целовались под теплым светом фонарей и были такими ласковыми и нежными, что у наблюдающей за всем этим Мирой закололо сердце. Глядя, как Яр гладит Настю, уже не Анастасию Владимировну, по волосам, а та обнимает его, боясь отпустить, Мира остро почувствовала вдруг себя одинокой. Но не просто одинокой, а ищущей. Ищущий того, кто бы стал второй недостающей частью ее души. Подарил бы то ли еще неизведанные, то ли давно забытые чувства, любви и нужности. «Они такие милые, что аж противно», — раздался приглушенный голос Дарены. «Заметила, когда Наська рядом, Ярик о Полене забывает, несмотря даже на приворот». «Почему так?» — спросила Мира. «Любовь сильнее магии», — провозгласила дух. «Хотя, думаю, дело еще и в браслете. Его действие автоматически распространяется и на братишку. Потому что браслет знает, эти двое как одно целое», — с некоторой горечью добавила Дарена, и Мире вдруг почудилось, что ее призрачная подруга, глядя на Настю и Ярослава, испытывает те же чувства, что и она сама. Не зависти, а глухой тайной тоски по чем-то, потерянному и родному. А утром, когда Мира спала, видя во сне, как Егор на ее глазах целует другую девушку, Дарена прилетела к ней не одна. Вместе с ней был Вольга. «Проснись, хватит спать!» — закричала прямо в ухо подруги Дарена, сложив ладони рупором. Дибук, забавно шевеля ушами, устроился в ногах Миры и попытался испить ее энергии, пока она не проснулась, но Дарена ловко его шуганула. «Что такое?» — подскочила на кровати Мира. Белые волосы разметались по плечам, на бледном хорошеньком лице читался страх. «Дело есть», — весело сообщила Дарена. «Какое?» «Поедем ко мне на дачу. Играть в кладоискателей», — объявила весело дух и заорала на Дибука под шумок, попытавшегося проникнуть в соседнюю комнату, где спала старшая сестра Миры. «Куда пошел, сволочь шерстяная?» Сволочь шерстяная покорно подлетела к ногам Дарены и замерла, скорчив обиженную морду. «Что? Что происходит?» — не поняла Мира, и тут увидела в проеме окна грозного Вольгу, скрестившего на груди руки. Ей стало совсем уж не по себе. Вольга выдавил улыбку, исказившую суровое вечно хмурое лицо, словно вырезанное из камня. Мира сглотнула и стиснула края одеяла похолодевшими пальцами. Она ничего не понимала. «Вам лучше не улыбаться», — укоризненно покачала головой Дарена, которая за 2 года близкого общения со своим шефом стала с ним куда более смелой, нежели прежде. «Всех зайцев в округе распугаете». «Уймись, дитя», — поморщился Вольга и вновь обратился к Мире. «У меня есть просьба. Сделаешь — получишь мою защиту». Его просьба звучала как приказ. «Откажешься?» — хихикнула Дорена. «Он соберет всех своих духов и заставит таскаться за тобой всю жизнь». «Эй, Мирка, ты чего?» — всплеснула она руками, видя, что подруга и без того бледная бледнеет еще больше, а ее синие глаза округляются. «Что за просьба?» — прошептала девушка, ничего не понимая. Вольгу она боялась. «Тебе нужно будет выкопать кое-что у меня на даче и кое-кому передать», — сказала Дорена. «Так, мелочи, фигня». «Помочь свершиться правосудию судьбы», — почти одновременно с ней сказал громовым голосом Вольга. И глаза его сверкнули золотом. Мира вздрогнула и умоляюще уставилась на Дорену. Та лишь слабо улыбнулась и украдкой показала большой палец. Полина сидела на полу под открытым окном, не заботясь о том, как сильно задралось ее платье. Ей было все равно. Лишь одна эмоция владела ею в эту ночь. Страх. Она боялась, очень боялась. До вылетающего из полураскрытых губ крика. До царапин на руках от собственных ногтей, до искусанных в кровь губ. Страх окутал ее невидимыми путами. Давил к земле железной ладонью, бил разрядами электричества по хребту. Страх был таким огромным, что сила в ней из-за него начинала просыпаться и бурлить, и от этого ломила кости, и кровь стала горячей, и ужасно болела голова. Сила, гонимая страхом, лилась потоком, и Полина с трудом контролировала ее. Если бы об этом узнал Карл, Полине было бы не сдобровать и не избежать наказания за неумение держать себя в равновесии. Однако Карла не было дома. После унизительной аудиенции с великим князем он отправил свою ученицу домой, а сам ушел через портал по неведомым делам. Злой, с задетой гордостью, но внешне спокойный и, как всегда, уверенный в себе. Из открытого окна дуло, и холод пробирался по голым ногам Полины к бедрам, но она даже и не думала встать и закрыть створки или пересесть на кровать. Все ее мысли были в нем. В Ярославе. Полина боялась, что Ярослав, с которым сама судьба подарила ей встречу, разлюбит ее. После того, как Полина и Карл покинули кафе, с ним что-то случилось. Что-то произошло. Надломилось и грозилось рухнуть в пыльную бездну. И в какой-то миг еще на аудиенции с великим князем Полина почувствовала, что стремительно теряет связь с Яром, которая стала такой прочной после встречи в университете. Она держала каменное лицо все то время, пока Август объяснял Карлу, что произошло недоразумение. Что было ошибочно посчитано, будто не Полина использовала силу артефакта против того придурка из Ордена, который пристал к ним в кафе, а что сам Карл использовал силу. И что Орден приносит официальные извинения. Ротенбергер извинения принял, но оставался холодным и мрачным. И, кажется, даже сам Август, считавшийся сильнейшим магом региона, почувствовал себя не в своей тарелке. Как-никак, Карл был гончим самой Черной Королевы. «Они тупые», — презрительно скривилась Полина, когда вместе с учителем покинула резиденцию великого князя, отказавшись от позднего ужина в знак компенсации, как сказал Август. «Не тупые», — покачал головой Карл, шагая вперед и рассекая ночную прохладную тьму. «Тогда как это называется?» «Унижение». Коротко рублено сорвалось с губ Карла. Сначала на родном языке, затем на русском. «Отправляйся домой». «А ты?» «Буду утром». И он исчез, воспользовавшись порталом. Когда Полина оказалась дома, она не выдержала. Забежала в свою комнату и рухнула на пол, раздираемая страхом, тоской и жутким чувством всепоглощающего одиночества. Связь между ней и Ярославом истончилась настолько, что готова была совсем порваться. И Полина, чувствовавшая это, кричала, сидя на полу. А когда туда вбежал перепуганный Степан, швырнула в него заклинанием, сама того не осознавая, и едва не оставила на его руке ожог. Парня спасла лишь собственная реакция. Недаром Карл занимался с ним и восточными единоборствами. Полина попыталась успокоиться и понять, что происходит с Ярославом. Она вселилась в его тело, чтобы почувствовать то же, что и он сам. И у нее отчасти это получилось. Перед закрытыми глазами мелькнула странная картина. Будто ее любимый целует кого-то, а в ее руках появилось ощущение, что она гладит чьи-то волосы. Ярослав был с какой-то девушкой, целовал ее, обнимал и был так ласков, так трогателен, что Полина заплакала. От обиды, от ненависти, от того, что ее любовь утекала в те минуты, как песок сквозь пальцы. Она сидела в своей комнате на полу и громко рыдала, покачиваясь из стороны в сторону. Степан вновь пришел к ней, закрыл окно, сел рядом и молча обнял, говоря что-то утешительное, а она не сопротивлялась, разрешая себя успокаивать. «Что случилось?» — спросил он тогда, когда Полина, почти успокоившись, замолчала. Вместо ответа та вдруг обняла его за шею и поцеловала. Делала так не в первый раз. Ни внутреннего трепета, ни нежности она не почувствовала, лишь только осколки разбитого желания. Она целовала Стёпу и, не мигая, смотрела в стену. И почти ничего не чувствовала. «Зачем?» — только лишь спросил ее парень, когда Полина отстранилась. Его, в отличие от нее, поцелуй зажег. В его глазах появились туманные звезды. «Не знаю», — шепотом ответила девушка и устало опустила голову ему на грудь. Было удобно. Они всю ночь просидели вдвоем, как было раньше, когда только-только стали учениками Карла, 2 года назад казавшегося им ужасным человеком. Уже под утро Полина пыталась дозвониться до Ярослава. Сначала у нее это не получалось, а потом, когда девушка все-таки услышала его голос, она поняла: Яр изменился. Связь истончилась до такой степени, что парень почти не реагировал на Полину, ненормальная любовь которой никуда не испарилась. К тому же юная ведьма довольно четко почувствовала, та, которая хочет забрать ее парня, находится рядом. Слишком рядом. Преступно. Полина применила то, что лучше всего удавалось ей в учебе — магию влияния. И у нее почти получилось воздействовать на Яра, чтобы понять, что произошло и кто фактически снял с него эффект приворотного зелья, как вдруг связь внезапно оборвалась, а Полину невидимой силой отбросила в сторону. Воздух вокруг зазвенел, заискрился, и на окне комнаты появилась изморось. «Не трогай его», — услышала она вдруг. Что это было? Чья магия оказалась так сильна, девушка не поняла, однако она отлично понимала другое. Чтобы поддержать остатки чувств Ярослава, а лучше усилить их, она вновь должна опоить его приворотным зельем. Его можно было сварить самой, но Полина не располагала всеми нужными компонентами и временем, да и никогда не занималась этим. А можно было воспользоваться ритуальной магией или прочитать заклятие. Однако у Полины не было достаточного уровня знаний, да и контролировать силу не всегда умела. Слишком большим потоком обладала. К тому же в обучении Карл делал значимый акцент на боевой магии, как нападающей, так и защитной. Он умел магически воздействовать на людей, подавлять их волю и манипулировать ими. Однако приворотные зелья оказались ему сущей глупостью. В Шевкова о помощи попросить тоже было нельзя, он вообще был техномагом и вечно возился с компьютером. Зато на ум Полине пришла Ольга, ведьма, с которой у Карла были какие-то свои дела. Только вчера она заходила в ее центр эзотерической литературы за заказом Карла. У Ольги можно купить зелья. Как легальные, по официальному договору с великим князем, так и запрещенные. Главное — заплатить. Поход к ведьме был предрешен. Главное, чтобы не узнал Карл. Но, на счастье Полины, фиалки, которую она так ненавидела, не было дома, а сам учитель еще не вернулся. Ну, а в Шевков его можно не брать в расчет. Полина пришла к Ольге поздним утром, когда солнце вовсю золотило тротуары и крыши домов. Полина бывала в этом месте несколько раз, вместе с учителем. К тому же именно в этом незаметном магазинчике Карл покупал все необходимые принадлежности для учебы, а еще книги. Ротенбергер был помешан на книгах, постоянно читал, как обычные, чаще всего классические книги, так и те листы, которых были переполнены магией. Он знал несколько языков, в том числе несколько мертвых, и свободно читал труды на древнегреческом и латинском. А в последнее время, из-за задания королевы и славянской тройки, увлекся еще и старославянскими текстами. У ведьмы Ольги ассортимент книг был большой, и непонятно даже было, откуда она берет их в таком большом количестве. Когда Полина, внутри которой все полыхало от тревоги и страха, ворвалась в центр эзотерической литературы, то Ольгу она застала вместе с каким-то незнакомым черноволосым парнем с симпатичным заостренным лицом и пронзительными шальными глазами человека, который способен на разные сумасбродства. Такие никогда не нравились Полине. Черноволосый небрежно облокотился о высокую стойку, а ведьма вплотную стояла к нему и смотрела в его лицо, не мигая, как кошка. Между ними не искрило, как это бывает, когда двоих тянет друг к другу, между ними плавала пустота. Почти такая же, какую сегодня почувствовала сама Полина между собой и Ярославом. Пустота принадлежала черноволосому. Девушка вдруг как-то сразу поняла, парень нравится Ольге. Нравится так, что она готова поиграть с ним. Только что ведьма нашла в нем? Ни капли не похож на Ярослава. «Ты согласен?» — услышала Полина бархатный голос Ольги. «Если да, жду тебя, Олег». «А если нет?» — спросил он и улыбнулся криво. Ольга положила руку ему на грудь, почти на сердце. «А если нет, то тот вопрос, который тебя беспокоит, не разрешится. Ведь все просто, верно?» «Здравствуй, проходи», — обратилась Ольга к Полине, не поворачиваясь. «Подожди, где обычно». Та, не говоря ни слова, скрылась за одной из колышущихся на сквозняке занавесок, скрывающих вход в небольшую комнату с мягкой мебелью. Там, в тишине и комфорте, в которых, казалось бы, не было места ничему магическому, Ольга принимала своих значимых клиентов. О чем эти двое разговаривали, Полина не слышала. Да и все равно ей было. Она лишь поглядывала на часы и нервничала, не любила ждать. А с тех пор, когда у нее открылся дар, ненавидела. Но ничего поделать не могла. Ольга была сильнее. Поэтому приходилось молчать и быть вежливой. В какой-то момент Полина не выдержала, вскочила с места и выглянула в общий зал. То, что она увидела, ее порядком повеселило. Ведьма властно положила руку парню на плечо и потянулась к нему, не отрывая ни мигающий взгляд с его лица. Она несколько раз коснулась губами его щеки, вдыхая его запах, а после и губ желая поцеловать, но молодой человек мягко отстранился и выставил вперед ладони, не давая Ольге вновь обнять его. «Эй, стоп! У меня есть девушка!» — услышала Полина его голос. «Глупый! И зачем только говорит ведьме такое?» «Тогда иди к ней!» — весело сказала Ольга и засмеялась. Приглушенно, недобро. «Серьезно? Зачем ты это делаешь?» «Проверяю тебя, Олег. И раз серьезно, я верю. Иди. Не забудь книгу. Вернешься через неделю и все обсудим. А после и практикой займешься». Молодой человек взял со стола пластиковый пакет, небрежно махнул Ольге и направился к выходу. «Иди». В улыбке Ольги было что-то змеиное, скользкое. «Вернешься». Он этого не слышал. А если бы и слышал, то явно не понял, что ведьма имеет в виду. Полина вернулась в кресло, положила ногу на ногу и принялась нервно постукивать пальцами по широкому подлокотнику. Ощущение того, что Ярослав вновь далек от нее, далек как звезда, нахлынуло с прежней силой. Солнечное сплетение жгло, и даже в голове стало мутно. Ведьма вышла к ней спустя минуту. «Карл прислал. Что-то не так с заказом?» — спросила она, садясь в алое кресло напротив Полины. «Нет, я сама пришла. Нужна твоя помощь», — нервно отвечала Полина. «Даже так?» «Не против, если закурю?» — спросила Ольга и взяла со стеклянного столика изящный мундштук. Держала она его тоже изящно. «Кури», — безразлично пожала плечами Полина. «Рассказывай», — выпустив горьковатый вишневый дым, спросила Ольга. «Что тебя привело ко мне?» «Хочу кое-что купить. Только не хочу, чтобы об этом знал Карл», — предупредила Полина. «Это мои личные дела». «Я лучше любого врача храню тайны», — усмехнулась Ольга. «Что хотела?» «Приворотное зелье. Сильное», — твердо сказала Полина. «Свернуть с той дороги, которую она выбрала изначально, нельзя. Ярослав Зарецкий не полюбит ее без зелья». И зачем они только вновь встретились? Иногда Полина сама себя не понимала. знала только, что живет по принципу крайностей или все, или ничего. Или Ярослав с ней, и ее, или ничей. «Сама сделать не можешь?» — усмехнулась Ольга, глядя на новую струю дыма. «Карл учит меня иному», — отмахнулась Полина. «Ах да, понимаю. Мужчины вообще скептически относятся к науке создавать из даров природы жидкую магию», — понимающе улыбнулась ведьма. «Особенно такие мужчины, как твой учитель. Им лишь бы побросаться заклинаниями, и чем эффектнее, тем лучше. Что ж, вернемся к твоему желанию. Сильное приворотное зелье. Есть у меня такое, свежее». Ольга не стала водить Полину в комнату, где хранились зелья, как миру. Ученицу Карла нельзя было впечатлить подобным. Она сама принесла Полине небольшой хрустальный заостренный сосуд, горлышко которого было закупорено грубой пробкой. Жидкость в сосуде была ярко-сапфирового цвета, и в ней то и дело вспыхивали темные искры. На сосуде блестело под электрическим светом медное украшение, прикрепленное к горлышку. Круг, на котором были выдавлены непонятные символы. Полина облизнула губы, увидев то, что принесла ведьма. Что-то внутри нее встрепенулось, почувствовав сильную магию. Темную, густую, как этот вишневый дым, что затаился в углах, поджидая хозяйку, и изредка шипя на Полину, как злая кошка. Ей, впрочем, было все равно. «Усилено действием амулета», — пояснила Ольга, любовно поглаживая пальцем хрусталь. «Очень интересное средство. Я работала над ним 3 года. Всего лишь 3 глотка, и человек твой. С костями. Недаром его прозвали вожделением Азалии». «Почему Азалии?» — усмехнулась Полина. Ее всегда смешили названия зелий и заклинаний. «Азалия — цветок страсти. На Востоке считается, что это символ женской красоты». «Беру», — торопливо сказала Полина, завороженно глядя на приворотное зелье. «Сколько?» Сумма, которую назвала Ольга, впечатляла. Это были почти все деньги, которые имелись у Полины на этот момент. Но ей было не жалко. Ради Ярослава ничего не жалко. Напиток был горяч. Сосуд грел руки. Грел приятно, многообещающе. Полина почти наяву вдруг увидела, как целует Ярослава. Ей захотелось сделать это прямо сейчас. Дерзко, чувственно, бесстыдно. Потому что он ее. «Тебе повезло, что успела купить мою азалию. Желающих много», — сказала Ольга. В ее взгляде была насмешка, однако за ней скрывалось понимание и даже сочувствие. «Я дам тебе инструкцию, как применить его». «А ты сама часто пользуешься своими средствами?» — полюбопытствовала Полина, пока Ольга что-то писала на листке бумаги. «Бывает». «А тот, кто сегодня отказался тебя целовать?» — насмешливо спросила Полина, которая не всегда понимала, что переходит рамки. «На нем тоже что-то будешь пробовать?» Черные глаза ведьмы опасно блеснули. Казалось, сейчас ее рука с аккуратными темно-бордовыми ногтями вопьется в тонкую шею Полины, но ведьма ничего не сделала. «Как знать. Может быть. С его особенностями приворожить его довольно трудно. К тому же, — Ольга вдруг улыбнулась, — хочется его настоящего». «Зачем он тебе?» — удивленно спросила Полина. «Он не красавец и, кажется, не богат. Почему ведьма запала на такое ничтожество? Нравится?» «Интересен», — сказала задумчиво ведьма. «Молод, горяч, свободен. В нем есть нечто такое...» — Ольга задумалась, подбирая верные слова. «Что такое? Подростковый дух бунтарства?» — с презрением спросила Полина. «Смешно ведь». «Малыш умеет... любить. Обожаю это чувство. Искреннее, преданное, огромное, как мир. Таким не напиться». Ольга замолчала, поняв, что сказала лишнего. «Из него получилась бы неплохая тень». У Полины приподнялись брови. «Ты что?» — недоверчиво спросила она. «Крадешь чувства? Создаешь белые тени?» Зелья, в которые вкладывались так называемые украденные чувства, считались самыми дорогими, самыми редкими, эффективными и опасными. Чувства изымались у донора, вырывались зачастую с куском души, а после вживлялись с помощью особых зелий, заклинаний и ритуалов нужному человеку. Такие чувства называли белыми тенями. Иногда белые тени становились отдельной личностью, а иногда тот, у кого забрали чувства, сходил с ума или даже чего похуже. Из доноров же делали черные тени, мощных помощников для ведьм, исполняющих их желания. Черные тени были цепными псами с остатками сознания. На такое даже бы у Полины не хватило денег, а у Ольги, как считала сама девушка, силы наглости. Такая магия считалась запретной, и за нее сурово карали. И если Черная Роза относилась к подобным вещам достаточно лояльно, то Орден выступал за смертную казнь. Карл не раз говорил, что магическую экспериментальную науку нельзя продвинуть вперед из-за глупых запретов. «Конечно нет», — поморщившись, отвечала Ольга. «Всего лишь размышляю. Передавай привет Карлу». Когда Полина покидала центр эзотерической литературы, на ее душе стало спокойнее. Бутылек с синей магической жидкостью дарил уверенность. Страх отступил. Ярослав будет ее. А еще Азалия — символ печали и одиночества, — пробормотала Ольга, но Полина этого уже не слышала.